Поездка в Алжир была для Мопассана интересна с познавательной точки зрения. «Арабы восстают», — говорят мне. «Но разве не правда, что принадлежащие им земли отнимают, выплачивая владельцам лишь 1/100 их стоимости?» Впечатления репортера, записанные по свежим следам первой поездки? Отнюдь нет. В декабре 1883 года, после начала Танкинской кампании, Мопассан публикует в Жильбласе очерк «Война». Он смело нападает на Жюля Ферри, который оставил улицу Гренель только для того, чтобы занять пост председателя совета. Ги разносит своего бывшего начальника с яростью, не уступающей Золя в его «Я обвиняю». Славный моряк, еще смеявшийся от удовольствия, рассказал мне об арестантах, посаженных на кол вдоль дорог для развлечения солдат во время китайской кампании, о забавных гримасах несчастных жертв, о резне, устроенной по приказу военного начальства, дабы терроризировать население, о насилиях в арабских кварталах на глазах растерявшихся детей, о регулярных грабежах, совершавшихся под прикрытием общественного долга. Могли ли подобные строки служить интересам Мопассана и нравиться его читателям? Однако он оставался верен своему моральному долгу. Человек этот был возмущен, и его возмущение и было достоинством человека. 5 июля 1881 года Мопассан, припоминая сказанное ему когда-то Жюлем Валесом о гражданской войне, писал в Гулуа: «Логично только одна война, война гражданская. Там я хотя бы знаю, за что сражаюсь». 11 декабря 1883 в самый разгар работы над «Милым другом», он опять вернется к тому же вопросу. «Мы желаем заполучить китайский город. Для того, чтобы добиться этого, мы перебьем 50 тысяч китайцев и пожертвуем 10 тысячами французов. Этот город нам ни к чему. И самое чудовищное — это то, что народ не восстает против правительства. Какая тогда разница между монархией и республикой? Один одаренный в этой области артист, гениальный убийца господин де Мольтке, однажды сказал следующие странные слова: «Война священна, война — божественное предназначение. Это один из священных законов бытия. Она поддерживает в людях все великие благородные чувства, честь, бескорыстие, благородство, отвагу и не дает им впасть в самый омерзительный материализм». Итак, собирать отряды в 400 тысяч человек, грабить города, сжигать деревни, разорять народы — вот что, оказывается, не впасть в самый омерзительный материализм. Военные деятели — это бич человечества. Начинается война. За полгода генералы разрушили то, что создавалось 20-летними усилиями, терпением, трудом и талантом. И вот если правительство так использует право смерти в отношении народа, то нет ничего удивительного, если народы сейчас пользуются правом смерти в отношении правительства. Нормандец, пренебрегая всякой осторожностью, гранит с еще большей силой. Почему бы не судить о правительстве по каждой объявленной им войне? Если бы народы понимали это, если бы могли сами судить о губительных последствиях, если бы они могли воспользоваться оружием против тех, кто им дал его, чтобы убивать, то в тот же день с войной было бы покончено. Возмущение Ги завершилось последней фразой, в которой взбунтовавшийся писатель возвращался опять к своей основной мысли: к чему? Но этот день не настанет. Когда Мопассан еще служил в морском министерстве, он в таких же выражениях уничтожал Макмагона. Как? Этот генерал некогда выиграл сражение благодаря личной глупости в сочетании с причудой случая. Затем проиграл целых 2 исторических сражения, и вот теперь имея такое же право называться герцогом Маженским, как и великим герцогом Решофенским или эрцгерцогом Седанским, который разорил бедных, единственных, кого разоряют, пресек в стране всякую умственную работу, ожесточил мирных людей и подстрекал соотечественников гражданской войне, как подстрекают несчастных быков в цирках Испании. Я требую уничтожения правящих классов. Да, я нахожу теперь, что 93-й год был мягок, что сентябристы были милосердны, что Марат — ягненок, Дантон — невинный кролик, а Робеспьер — голубок.